Глава вторая. Вообще-то слово мне не нравилось. А кому нравятся детсадовские обзывалки? Бабуля меня забирала, называла Эмушкой. Танька, у которой я увела кавалера Ватьку, услышала и понесла весть по всем группам. Уже на завтра меня встретили дразнилками. К счастью, была осень, я узнала поговорку «Осенняя муха больно жалит» и кусала обидчиков, не успевших убежать. В школе ошибка не повторилась. Бабуся меня уже не забирала. Тогда считалось, что в 7 лет ребенок достаточно взрослый, чтобы ходить за 2 квартала самостоятельно, тем более дорогу нигде пересекать не требовалось. Но в институте дразниться не принято, и я почти забыла детскую насекомую кличку. Пока не встретилась с Мишей. Самое смешное, встреча произошла благодаря пожару. Правда, не городскому, а лесному. Турпоход со своей компашкой в жарком августе, озерцо в дымке, как позже оказалось, в дымке. Прибежавшие соседи-туристы с просьбой о помощи. Какие-то дурни забыли надежно затушить костер, огонь по высохшему мху добрался до кустарника. К счастью, пожар был низовым, на верхушке сосен не перекинулся, иначе нам бы пришлось не на пожар бежать, а от него. Мне повезло. Я еще не познакомилась с Мишей, но сразу оценила его в деле. Как он распоряжался и друзьями, и людьми, которых увидел впервые в этот вечер. Команды были коротки, понятны и неоспоримы. Кому сбивать огонь ветровками, кому подрубать еще неохваченные кусты и выкапывать канавки. С одного взгляда этот долговязый пацан оценивал трудовой потенциал каждого юнита и встраивал его в систему. Когда не надо было командовать, сам оказывался на очередном пылающем участке. Там и обжегся слегка. Поэтому после победы над огнем меня откомандировали на стоянку соседей с медикаментами. У нас оказалась полноценная аптечка. Так, наконец-то, познакомились. И номер обычного, тогда еще не сотового телефона, был записан на коробке от бинтов. А через месяц мы встретились. Причем я безбожно опоздала, задержал преподаватель, потом из-под самого носа ушел трамвай. Под конец пути к месту встречи уже и не торопилась. Была уверена, он ушел из промокшего осеннего парка. Оказалось, нет. Ждал на скамейке, причем именно на третий отворот, как договаривались. А не на пятый под необлетевшим дубом, хоть какой-то защитой от дождика. Я не смело подошла. Еще не решила, как буду извиняться. А Миша встал, стряхнул воду с плаща, как пес, вытащивший палку из озера, и укоризненно сказал: «Что ж ты так, Эм?» Замолчал, и я лишний раз заметила, как по-взрослому холодно звучит мое имя. «Эмочкой назовет?» Ох, не любила. Вроде Эллочки-людоедки. «Что же ты так, Эмушка?» Договорил он. «Меня так с детского сада не называли», — ответила я. И тут из-под скамейки вылетела сентябрьская цокотуха. Но вместо того, чтобы больно жалить, полетела искать или укрытие, или корм. Я расхохоталась и, глядя на недоуменного Мишу, рассказала ему свою детсадовскую историю. Компенсацию за опоздание. Он тоже рассмеялся. Рассказал, как в детстве сам наступал на ноги обидчика, мол, «Я же Топтыгин», а одному особо злостному во время тихого часа даже на ухо. Вот так я и стала мушкой. Для Миши. Правда, иногда это ласковое прозвище менялось. И муж ворчал, что я разуделась, как надоедливая муха. Все мозги прозудела. Но это он не всерьез. И я никогда не обижалась. Коляску тряхнула. Я открыла глаза. Из-под козырька виднелись смеркнущие утренние звезды. Видны контуры придорожных строений. «Барыни вернулись! Маменька!» Радостный гомон, чьи-то укоризны, и неслушающая их Лизонька бегом топает с крыльца, а ее обгоняет Зефирка, и даже лапку вроде бы не волочит. С того злополучного постоялого двора выехали мы уже следующим днем, сразу после завтрака. Лето и так не очень-то жаркое, да и август подходил к концу. Солнышко в любое время радовало, а не обижало. Надо было и нанятых лошадей вернуть, и людям успокоиться, да и мне прибегнуть к самому доступному лекарству от нервов. Отдохнуть, отоспаться не в тряском экипаже, а на нормальной кровати с ребенком под боком. Что я и сделала. И средство оказалось эффективным. Даже мысли о Мише отступили, перестал мучить вопрос, а не показалось ли мне, не почудилось ли? Сама себе в минуту опасности вообразила спасителя в лице мужа, сама и поверила. Но сон временно унес тревогу и сомнения. Проснулась я бодрая, в хорошем настроении и сразу умилилась картине. Прямо на кровати, рядом со мной устроился почтенный караул. Мой сон стерегли Лизонька и Зефирка. Так старательно стерегли, что сами заснули в обнимку. А вся остальная выездная команда, судя по тишине, ходила по трактиру на цыпочках и шипела на хозяйских слуг. Никому шуметь не давали. С самого горластого петуха бросили в погреб и объяснили хозяину, что если этот шантиклер будет слышен из темницы, то его приготовят барыне на завтрак. Конечно, в этой заботливости наличествовал грешок любопытства. Вот выспится барыня, отдохнет, да и расскажет, что это такое было-то. Я решила пойти самым простым путем – рассказать правду, но без подробностей. Меня похитили благодаря тому самому лжеполицейскому. Отвезли в Макарьев, где продали иноземцам, которым нужен был секрет земляного масла для ламп и другие мои придумки. Но случился пожар, мне удалось убежать. За мной погнались. А там уж капитан-исправник подоспел, спас меня от похитителей и отвез в монастырь. Вот и все. Мужики и особенно Алексей жалели, что не узнали этого раньше. А то видали они злодеев-иноземцев на ярмарке. Уж они бы им... Я уже, помня огненное море и безумный переполох, еле сдерживала невеселый смех. Но сдержала. Мужики от всей души жаждали заступиться за свою барыню. Грех этот искренний порыв высмеивать. Пусть лучше обещают да клянутся... Если еще куда-нибудь барыня поехать изволит, беречь ее, как зеницу ока, и спать на полу в ее горнице рядом с белой сучкой. Это, как я поняла, Зефирку поименовали. Ох, простота! Но не обижаться же? Забавно, что особо усердствовали в этих обещаниях мужики из Егорова. Прожили какие-то 3 месяца под властью блаженной барыни, которая их не тиранила, и вот... Хотя что тут удивительного, если подумать? Нормальное человеческое отношение, что с одной стороны, что с другой, это только пустомели любят к делу и без дела пенять. Мол, люди неблагодарные. А на самом деле, любой к себе хорошее отношение чувствует, если оно и правда есть. Я встала. Умылась заранее приготовленной теплой водой. Позавтракала, и мы двинулись в путь. Нас проводил обиженным кукареканьем петух, выпущенный из погреба. Да, а правильно ли я сделала, что поехала? Мушка, мушка. Пожалуй, из всех слов, услышанных от него в тот день, запомнились лишь эти. Но они были реальнее похищения, побега, пожара, всех страхов. И зачем же я велела двинуться в путь, понимая, что с каждым оборотом колес расстояние между нами увеличивается, а встреча отодвигается.